«Вы отвечаете на вопросы, несмотря на свой страх?» — спрашиваете вы. «Я отвечаю на них, как могу». Они заставляют меня вспомнить о 2 годах, которые Катя Вольф прожила в нашем доме. По какой-то причине они фокусируются в основном на ее отношениях с жильцом Джеймсом и Сарой Джейн Беккет. Но в конце концов вопросы начинают касаться и того, как Катя заботилась о Сосе. В частности, полицейского интересует один конкретный аспект этой заботы. «Ты когда-нибудь слышал, чтобы Катя кричала на твою сестренку?» — спрашивает он. «Нет, не слышал». «Ты когда-нибудь видел, чтобы Катя отчитывала Соню, если девочка плохо вела себя?» «Нет». «Может быть, ты замечал, что Катя резка с Соней? Трясет ее, когда она не слушается? Дергает за руку, чтобы привлечь ее внимание, хватает Соню за ногу, когда меняет ей памперсы?» «Сося часто плакала, — говорю ему я. Катя просыпалась ночью, чтобы успокоить ее. Она говорила с ней по-немецки, сердитым голосом, и иногда даже плакала вместе с ней. Я слышал это из своей комнаты, а один раз даже встал и выглянул в коридор и увидел, как она ходит туда-сюда с Сосей на руках. Сося все плакала, и Катя положила ее обратно в кроватку. Она взяла пластмассовые ключики, Сосину игрушку, и звенела ими над головой ее. Я услышал, как она бормочет: «Битте, битте, битте». Это по-немецки значит «пожалуйста». Когда Соня все равно не перестала плакать, Катя отбросила ключи, схватилась за кровать и тряхнула ее. «Ты это видел?» Полицейский наклоняется ко мне через стол. «Ты видел, как Катя трясет кроватку? Ты уверен, сынок?» По его голосу я понимаю, что дал правильный ответ на его вопрос, что своими словами я порадовал его. Я говорю, что да, я уверен. Сося плакала, а Катя тряхнула кроватку. «Думаю, наконец, мы что-то нащупали», — говорит полицейский. 12 октября. Какая часть того, что рассказывает ребенок, действительно взята из его воспоминаний, доктор Роуз? Какая часть того, что он рассказывает, появилась из его снов? Что из рассказанного мною следователю в тот день в полицейском участке я видел на самом деле? Что возникло из таких противоречивых источников, как ощущаемое мной напряжение между отцом и полицейским и мое желание угодить им обоим? От няни, которая трясет детскую кроватку, легко перейти к няне, которая трясет ребенка, а дальше уж легко вообразить вывернутую младенческую ручку. Тельце, рывком выпрямленное при переодевании. Маленькое круглое личико, которое щиплет, когда еда выплевывается на пол. Прядку волос, сквозь которую продирается нетерпеливая расческа. Ножки, втискиваемые в розовый комбинезон. «Да», — задумчиво произносите вы. «Ваш голос, доктор Роуз, ровен и тщательно очищен от кого-то ни было осуждения. Однако ваши руки поднимаются и складываются в позе, напоминающей молитвенную. Они замирают под вашим подбородком. Вы не отводите взгляда. Это я опускаю глаза». «Я понимаю, о чем вы подумали. Ведь я подумал то же самое. Эти мои ответы на вопросы полицейского отправили Катю Вольф в тюрьму. Но на суде я не давал показаний, доктор Роуз. Разве меня не вызвали бы в суд свидетелем, если бы мои слова оказались столь существенными для дела? Все, что не сказано в суде после клятвы, говорить правду и только правду, приравнивается к статье на первой странице бульварной газетенки. Это можно воспринимать лишь как возможный вариант истинных событий, как нечто требующее дальнейшего расследования профессионалами.